Глава 30. Стало быть, выпал из окна. Юный император провел ладонью по подоконнику, словно пытался с помощью прикосновения убедиться, что глубокие царапины — след сопротивления мерзавца, реально и никуда исчезать не собираются. «Да, мой господин», — едва слышно шепнула Елизавета. «Но я плохо помню, как это случилось, и...» «Моя госпожа была без сознания, ваше величество», — перебил Бернард. Елизавета сердито округлила глаза, но что Мишке ее гнев, он и невольником был не слишком покладист. К счастью, венценосный юноша не страдал вспыльчивостью нрава. Склонив белокурую голову, этот совсем еще мальчишка с любопытством осмотрел сумасшедшего оборотня, рискнувшего вмешаться в беседу аристократов. «Бывшая госпожа», — поправил с ухмылкой. Бернард напрягся. Елизавета буквально чувствовала, как он хмурится и упрямо стискивает зубы. «Которую вы защищали от гнева взбесившегося супруга», — закончил юный император. «Так точно, ваше величество. Защищал и буду защищать». Наплевав на всяческие приличия, Елизавета пихнула ненормального в бок. Совсем дошел угрожать самому императору. Но, вопреки ожиданиям, юноша хохотнул. «Однако какая храбрость! Интересно. А будешь ли ты так же храбр, защищая границы империи? Покойный фон Латимер не слишком усердствовал в выполнении приказов». Что-то ей не нравится весь этот разговор, но открыть рот Елизавета не успела. «Буду, ваше величество, и на мой зов откликнется не один десяток храбрых воинов». «А ее вообще спросили? Может, госпожа не желает отпускать своего подданного?» Но все аргументы кончились, так и не начавшись, стоило императору развернуться к ней. От пронзительного, совсем не детского взгляда по коже сыпанули мурашки. «Очень жаль, что с вашим мужем приключился несчастный случай, герцогиня. Ему следовало быть немного осмотрительнее и не завязывать так туго шейный платок. Синяки остались. Впрочем, горячий нрав покойного хорошо знали и за пределами столицы». Да, покойный муженек был тем еще говнюком, а царапины на его прожорливой глотке, которые оставил Бернард, как-нибудь замажут. «Надеюсь, его помянут добрым словом. Это вряд ли. А пока...» — вновь посмотрел на Бернарда. «Поговорим о насущных делах». И знаком велел ей выйти. Бернард. «Ваше Величество, я готов исполнить свое обещание и... Спасибо, что не рассказали герцогине». Склонив колено, Бернард смотрел в пол, но впервые не чувствовал себя униженно. Ради Елизаветы он был готов на все и даже больше. «Встань», — отмахнулся император. «Еще на балу я понял, что твое слово в пику высшим засранцам чего-то стоит». «Ах, любовь», — хохотнул беззлобно. «Она укрощает самое ретивое сердце». «Вы правы, ваше величество». «Но не думай, что меня растрогает сахарная историйка. Наш сосед, империя Франиш, год от года наглеет все сильнее. Война неизбежна, и беда в том, что у них пятеро высших. Да уж, это проблема. Три дракона против пяти — не очень хорошие шансы. Однако моя мать озабочена только балами и собственной внешностью», — поморщился император. «Ей нет дела до того, что творится за порогом дворца». «Впрочем, я слышал, что мази юной герцогини пришлись ей по вкусу». И уколол его внимательным взглядом. А Бернард отметил, что глаза императора напоминают кусочки льда, голубые и холодные. «Так и есть, ваше величество. Императрице понравилось. И наверняка эти мази подсунула Синиш. Непонятная девица. Бернард был очень рад, что она исчезла вместе со своим дружком». «В таком случае с юной герцогиней у нас пойдет отдельный разговор. Не рычи, девушка останется жива. А если выполнит мою просьбу, то еще и награждена. Император щедр с теми, кто приносит короне пользу, кем бы они ни являлись». Последнюю фразу император произнес с нажимом. Стало быть, догадался, что фон Латимер изменилась сильнее, чем кажется. «Я постараюсь донести эту мысль до герцогини, ваше величество», — кивнул Бернард. «Но могу клясться, что она и без обещанной награды приложит все усилия, чтобы порадовать и завлечь вашу матушку. Да, Завлечь это было бы неплохо. Позови фон Латимер. У меня для нее есть несколько слов». И как бы Бернарду не хотелось возразить, но пришлось смириться. С императором лучше не шутить. Этот мальчишка не чета коронованной клуши, спуску не даст. Прижав кулак к сердцу в знак подчинения, Бернард отправился выполнять императорскую волю. «Нет, это невозможно. Просто немыслимо. Забрать ее Бернарда, а замок превратить в этакий спа-Версаль, в котором тусуются аристократы всех мастей. У нее что, проходной двор?» «Любимая, ты сейчас протопчешь дорожку под окном. Прекрати бегать. Приказы императора не обсуждаются». Круто развернувшись, Елизавета уперла руки в бока. «А ты вообще молчал бы! За моей спиной снюхался с этим мальчишкой!» «Ой!» — отступила трусливо, когда Бернард поднялся с кресла. «Я, может, и снюхался с ним?» — зарычал, тихонько сверкая глазами. «Но ради твоей безопасности. Вот сейчас обидно стало». «Ну, извини, что хотела как лучше, а теперь ты уезжаешь!» Всхлипнула, отворачиваясь к окну. Думать невыносимо, что уже свободный Бернард все равно должен подчиняться. Пусть императору это не важно. Более того, за ним пойдут и другие оборотни. Венценосную голову втемяшилась идея сделать из низших отдельную армию, преданную лично императору. На плечи легли горячие ладони, огладили нежные, скользнули вниз, сжимая долики ягодиц. Елизавета возмущенно охнула. «Ну и нахал! Вознамерился увильнуть от разговора, хоть способ ей нравится». Все это время у них с Бернардом не было близости. Она приходила в себя после вытяжки из ягод Беладонны, а Бернард носился по замку, вычисляя лояльных к покойному герцогу. «Да, я уеду», — заурчал, прижимаясь всем телом. «Камень рода уже кинул клич среди моих соплеменников, и они едут сюда. Я чувствую, на это понадобится десяток дней, не больше. А потом нас ждет император, и мы вырвем себе право стать на одну ступень с людьми. Заставим пересмотреть закон о рабстве, а то и отменить его совсем. Это шанс, любимая. Мой и всех оборотней мира, понимаешь?» Конечно, она понимала и все равно не могла смириться. «Но прежде чем я уйду», легко повернул к себе. «Я хотел бы сделать то, о чем давно мечтал». От горящего желанием взгляда перехватило дыхание, а местечко между шеей и плечом заныло, будто уже отмеченное меткой. «Любимая, ты согласишься стать моей парой?» — прорычал, перехватывая запястье и целуя тыльную сторону. И от нежности этого жеста подкосились ноги. Хотелось крикнуть «да», но Елизавету кое-что удержала. Одна маленькая, но безумно важная просьба. «Только если ты покажешь своего Мишку», — шепнула севшим голосом. «Ужасно хочу с ним познакомиться». Бернард. Он не мог поверить своим ушам. Елизавета сама просила его продемонстрировать зверя. И не просто просила, требовала. А ведь он немного переживал, что любимая не примет его второй образ. Не всем женщинам нравится меховая гора мышц, да еще и с клыками. Хотя к волкам и кошачьим относились более благосклонно. Отступив на шаг, Бернард молча сдернул с себя рубаху и ослабил пояс штанов. Ох, как он ждал этого момента! И не он один. Елизавета заинтересованно склонила голову и слегка прикусила губу. Кровь мигом устремилась в пах, а желание покрасоваться перед любимой в образе зверя резко поубавилось. Может, ну его? Потом демонстрацию устроит, а пока... Медведь обиженно взревел. Нет, он не согласен и очень хочет показаться возлюбленной во всем своем великолепии. Да и лапы еще раз размять. Мир перед глазами завертелся, и восторженная «ах» стала лучшей наградой. «Мишка!» Любимая даже в ладони захлопала, а потом смело бросилась на шею обалдевшему зверю и запустила пальцы в шерсть за ушами. Самое чувствительное местечко. Из горла вырвалось громкое урчание. «Приятно». «Ой!» — засмеялась красавица, когда он с превеликим удовольствием облизал румяные щечки. «Щекотно!» Нежно приобняв избранницу лапами, зверь принялся щедро одаривать любимую поцелуями. Такая сладенькая, век бы пробовал, а ее восторженный шепот лишь подливал масло в огонь. «Какой пушистенький! Настоящая плюшка! Ой, вот это лапки-царапки! Таким когтям тигр позавидует!» Любимая тормошила его без всякого страха, а медведь с удовольствием подставлялся под нежную ручку. И, может, их тисканье продлились бы до утра, но осталось еще одно дело. «Ой!» — вскрикнула девочка, очутившись уже в человечьих руках. «Так, так быстро! Хочу больше!» Бернард только улыбнулся. «Ты поиграешь с ним еще, моя радость. А пока у нас есть одно очень важное дело». И, легко поднявшись на ноги, он отнес госпожу своего сердца на постель. «Давно хотел это сделать», — провел пальцами по нежному изгибу шеи. «Здесь так не хватает метки». Клыки болезненно заныли, и Бернард с огромным удовольствием прикусил нежную кожу, закрепляя их союз так, как должно любящему мужчине и оборотню.